«Не может быть, ты знаком с орденом Журавлиной Матери?» Не веря своим ушам, спросила женщина. Вот так ее коротнуло. «Этот орден, что, и в самом деле считается секретным. Я лишь знаю, что орден Журавлиной Матери – это древнее общество монахов-воинов, базирующихся в Пунь-Луне. Орден обучает своих членов боевым искусствам, чтобы те защищали небесную столицу, а также боролись с рукой. Также именно они назначают железного кулака, чтобы тот охранял город Пунь-Лунь и не дал руке захватить монастырь. Видимо, название этого ордена знали немногие. Хех, а ведь мне это только на руку. Надо бы добавить еще что-нибудь пафосное, вдогонку, так сказать. Откуда ты знаешь о них? И что тебе вообще известно про одну из небесных столиц?» — вопрошала Александра, желая выяснить мои секреты. «Надо же, никчемная деревенька превратилась в небесную столицу. Ну и название же они себе взяли, явно не под стать их статусу. Девочка, я был одним из тех, кто обучил этих крестьян чувствовать окружающую энергию. Впоследствии они дали ей название «Ци». Невозможно!» — рявкнула мадам, не в силах поверить в слова незнакомца. «Никто не знает, как и когда был основан Пунь-Лунь. Не осталось никаких записей. Святилище существовало всегда, как и монахи, как и железный кулак. Неужто ты действительно так считаешь? Как что-то могло существовать всегда? О чем я только думал? Мышление смертных и в самом деле ограничено. Даже нынешняя вселенная была зарождена относительно не так давно. Поэтому я и сказал тебе, что не помню, когда я впервые проснулся, в этой вселенной или в ее предшественнице. Хочешь сказать, вселенная циклична?» — пыталась дама собрать мысли в кучу. «Это должно быть ясно и так. Ты должна понять, что у всего есть точка начала. Я тот, кто основал ту деревеньку монахов, хотя стали они монахами позднее, когда начали неправильно трактовать мои учения. Я тот, кто даровал этим несчастным силу дракона, оставив им его мертвые кости. С помощью этой груды костей они научились обволакивать руку в энергию ци, ваш так называемый железный кулак. Помнится мне, я также оставил им детенышей того самого дракона. Раз им удалось превратить свои ничтожные лачуги в город, то взрастили они их удачно». Александра продолжала ошарашенно смотреть на меня глупыми глазами, при этом совсем забывая моргать. По всей видимости, мое откровение ее чрезмерно впечатлило. Поверила ли она мне? Хотел бы я это знать. Бог ты мой, что за бред я только что нес? Почему меня никто не остановил? Вот ведь стоит мне погрузиться в роль, так меня уж точно не остановить. Эх, хорошо хотя бы, что никто не знает, как и кем именно был основан Пунь-Лунь. Если бы это было не так, то вся моя бравада мигом бы сошла на нет. Я, конечно, старался руководствоваться своей интуицией, когда придумывал очередную чушь, но иногда мой язык бежит впереди моих ощущений, а потому я мог попасть и впросак. Стоит быть поосторожнее в будущем. Хотя, нет, и так сойдет. Нужно больше пафоса, больше. Биография моего темного альтер-эго становится все насыщенней, хе-хе. Подожди, — нервно сглотнув, обратилась глава руки. Я вычитала в запрещенных записях библиотеки монастыря про древнего бессмертного, который в прошлом посетил Кунь-Лунь и отдал несколько детенышей дракона на воспитание. Он был описан, как воин, одетый в красные боевые доспехи, — заключила Александра. Она неотрывно смотрела на мой красный бурнус, и глаза ее одержимо засверкали. Чего? Что несет эта женщина? Такое и правда было? Я что, удачно сопоставил свою вымышленную историю с реальными фактами? Просто уму непостижимо. Так ладно, обдумай хорошенько, о чем эта женщина говорит. Дракон, красные доспехи, древние времена. Кто бы это мог быть? Хм, вероятно, она сейчас говорит о человеке из одной мистической деревни. Но насчет того, что он бессмертный, она явно ошибается. Если мои предположения верны, тот пришлый воин явился из измерения мультивселенной под названием Тало. Это древняя деревня, защищенная постоянно движущимся лабиринтным лесом, в который можно попасть только через портал, что открывает безопасный путь каждый год в начале фестиваля Цинмин. Он населен сельскими жителями, практикующими боевые искусства, и существами из древней китайской мифологии. Можно сказать, что это будущее место проживания Шан-Чи. Его мать была членом этого таинственного поселения, которое сторожило древнее чудовище, обитателя тьмы, скверного создания, обладающего способностью поглощать чужие души. Он был побежден великой защитницей, которая на самом деле являлась драконихой с красными чешуйками. Она запечатала своего врага, а также даровала жителям Тало свои драконьи чешуйки. Поэтому, явившийся в Кунлунь воин в красном, скорее всего, был облачен в доспехи из кожи дракона. Но я лично сомневаюсь, что поселение Тало имеет какое-то отношение к одной из семи небесных столиц. Я имею в виду, именно к основанию монастыря. Вероятнее всего, у этих двух мистических поселений были деловые или торговые отношения. Быть может, Тало предоставило Кунлуню драконов, а те в свою очередь дали в обмен что-то равноценное. Но если все так, почему об этом не осталось никаких записей? Даже в запрещенных источниках, если судить со слов Александры, этот момент, если он и существовал, упомянут вскользь и приходится остальное додумывать и строить догадки. Хаем, сдается мне, оба святых места решили скрыть ото всех свое сотрудничество, а события, что остались на бумаге, очевидно, были написаны одним из внешних учеников Кунь-Луня, который, увидев воина в красном, что принес драконов, решил, будто тот бессмертный, так и зародилась вся эта неразбериха. Должно быть, настоятели храма подумали, что записи какого-то ученика не заслуживают внимания, а потому решили их оставить, и пусть в них и не сказано конкретно, кто это был, они все равно пометили манускрипт грифом «Запрещено». Неважно, просто буду плыть по течению. Раз Александра уверена, что это я принес драконов, пусть так и будет. Разубеждать мне лень. Если ты правда тот бессмертный, описанный на страницах древнего манускрипта, я должна поблагодарить тебя, искренне улыбнулась Александра Рейд, будто и в самом деле хотела выразить признательность. Благодаря тебе, мы смогли отыскать секрет бессмертия. Нет, на самом деле это именно ты даровал его нам. Должно быть, ты не понимаешь, о чем я говорю. Я понимаю, произнес я, придавая голосу важный и мрачный тон. Вы использовали кости дракона, чтобы разработать субстанцию, позволяющую вам прожить несколько дольше, а также способную воскрешать почившего. Хэмэм, вы получили столько лет жизни, но так и не смогли отыскать истинный секрет драконьих костей. Субстанция, которая в итоге у вас получилась, создана абсолютно грубо и неуклюже. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она имеет такие ярко выраженные изъяны. И эта девушка, яркий пример несовершенства вашего эликсира, которым вы так кичитесь. Хех, это даже забавно. Мой кроваво-алый взгляд упал на Электру на час. Она напряглась и инстинктивно потянулась к рукояти катаны, готовая в любую секунду вытащить ее из ножен и применить по назначению. Александра также занервничала, ибо не могла понять, каким образом Джек смог с одного взгляда понять, что ее помощница была воскрешенной. Чем больше она говорила с мистическим существом в красном, тем правдоподобнее становились для нее его слова. Алхимия для меня всегда была не более чем мимолетным увлечением, но даже так, я бы никогда не стал бахвалиться тем недоразумением, которое у вас в итоге получилось. Посмотри на эту смертную, она даже не понимает, кто она, кем была, чего хотела и хочет теперь, сказал я, не отрывая взгляд от нахмурившейся воительницы. Удивительно, что с такими-то ничтожными навыками в алхимии вы не сгинули в истории. Видимо, в Кунлуне вас так ничему и не научили. Кое-чему все же научили, не согласилась со мной предводительница древнего клана. Приспосабливаться к любой ситуации и всегда одерживать вверх. Я пришла сегодня к тебе, потому что у меня есть просьба. Нет, деловое предложение. Как мне рассказал Кло, с тобой можно иметь дело. Что тебе нужно от тени? Лекарство от всех болезней. Глава 151. Знание. Лекарство от всех болезней. Панацея, которая вернула Улиссу Кло его утраченную руку. Мне нужен этот эликсир, объявила Александра цель своего визита. И зачем он тебе? Вы ведь так гордитесь своей субстанцией, напомнил я ей, ехидно указывая тем самым на свое превосходство, но теперь вам вдруг понадобилось мое лекарство. Ты в самом деле считаешь, что я раздаю его каждому, кто попросит? Смертные, порой вам все же удается меня удивлять. А в чем дело? Неужели твой эликсир настолько ценен, что ты не хочешь им делиться? Попыталась подначить меня глава руки. Видимо, на нее давила тяжесть неизлечимой болезни, что затмевало собой и мудрость, и опыт долгих прожитых лет, не позволяя ей как прежде быстро определять черты характера и степень ума своего собеседника. Она все еще не могла по достоинству оценить мои способности, поэтому прибегала к подобного рода примитивным уловкам, пытаясь манипулировать сознанием Джека истине. Александра решила сделать ставку на чувство собственного достоинства мистического существа и сказала: «Я слышала от Кло, что ты не считаешь свое чудо-лекарство каким-то удивительным зельем. Оно лишь одно из многих. Раз так, не думаю, что поделиться одним из может пагубно сказаться на твоем положении. Моя просьба не должна быть чрезмерной, не так ли? Назови причину, по которой я вообще стал бы рассматривать твою просьбу. Говори по сути. Не пытайся ходить вокруг да около. Как ты и сказал, субстанция имеет побочные эффекты. Мы знали, что наша настойка не идеальна, но за неимением другого выбора нам приходилось продолжать употреблять ее. Хоть мы и обрели бессмертие, мы веками терпели муки, страдания и боль. Когда я узнала, что Кло получил лекарство, которое способно исцелить любую болезнь, я обрела надежду, что мучения наконец прекратятся. Ложь! Разразился я яростным голосом, что сотряслись стены. Как смеет ничтожный смертный, чья душа в шаге от пучины преисподней, лукавить передо мной? Выпустил я из тела короткую волну темной ауры и продолжил. Девочка, я уже говорил тебе, не смей врать мне, но ты посмела игнорировать мои слова и пустилась рассказывать несусветный бред. Я не лгала, продолжала настаивать глава древнего клана убийц. Я явилась на эту встречу просить о помощи и выказала при этом должное уважение. Я не мог стерпеть подобной наглости и вспыхнул стремительным потоком темной энергии, в считанные секунды наполнив помещение ледяной и зловещей аурой. Александра непроизвольно отступила на пару шагов, будучи совсем не готовой к такому резкому выбросу отрицательной энергии. Я продолжал испускать сильнейшие намерения убивать, пронизывая воздух презрительной ненавистью. От прежней спокойной и умиротворенной атмосферы не осталось и следа. Только глава руки, в отличие от Кло, не пустилась в панику. Она держала себя в руках и не выказывала ни малейшего страха. Именно здесь она проявила мудрость прожившего уже не один век человека. Она немало повидала за свою долгую жизнь, и даже такое неистовое проявление отрицательной ауры было не способно оказать на нее сильное влияние. К сожалению, мой навык контроль феромонов еще слишком слаб, чтобы с его помощью воздействовать на персонажей со столь крепким сознанием, как у Александры Рейд. Нет, я не планировал с помощью этого навыка как-то дестабилизировать состояние женщины, а всего лишь хотел донести до нее, что я крайне рассержен и более не потерплю никакой лжи. Я выпустил столько негативной ауры, дабы показать, что я серьезен в отношении своих слов и что шутить с таким чудовищем, как я, не стоит. Электра также почувствовала на себе всю тяжесть моего гнева и даже наполовину обнажила лезвие своей катаны, готовая вытащить ту из ножен. Но так как глава руки приказ не отдала, в атаку она не пустилась. «Уважение, что ты подразумеваешь под этим словом?» – вопрошал я сурово. «Быть может, ты имеешь в виду тех насекомых, что подобно муравьям заполонили весь внешний периметр. Сколько же тараканов ты умудрилась привести с собой? ХММ-20? Нет, 27. Озвучил я точную цифру убийц, которых привела с собой женщина в качестве подстраховки. Зачем таскаешь с собой столько мусора? И главное, зачем привела их сюда? Александра молча уставилась на меня, недоумевая, каким образом мне удалось назвать точную цифру ее бойцов, окруживших здание. Чем больше она со мной говорила, тем больше поражалась моим возможностям и тем труднее ей становилось сдерживать свой страх. Количество бойцов, разумеется, я просто угадал. Для того, кто обладает гиперчувствительной интуицией, такие догадки в 99% случаев оказываются верными. Катана и белый кролик насторожились и стали внимательно следить за проходами, через которые могли ворваться убийцы руки. Они просчитывали все пути, дабы быть готовыми сразу оказать этим несчастным должный прием. Ямашира также не забывала и о воскрешенной воительнице, которая спешила стать для нее крайне опасной соперницей. «Они мои защитники», — попыталась оправдаться пожилая дама. «Они здесь для того, чтобы обеспечить мне безопасность, только и всего. Я ведь не знала о тебе ровным счетом ничего, поэтому не думаю, что моя излишняя осторожность, которую я продемонстрировала на этой встрече, выглядит неуместно. Пусть я прожила долгую жизнь, это не значит, что я утратила чувство самосохранения. Дитя, ты продолжаешь врать мне, а это значит, что ты не ценишь свою жизнь так сильно, как думаешь. Неужели ты никак не увидишь?» — спросил я холодно, осуждающе, но с поразительным терпением, как взрослый, проявляющий терпение к проступкам неразумного ребенка. «Для меня смертные подобны открытой книге. Вам никогда меня не обмануть, ибо истина всегда со мной. Вы так отчаянно пытаетесь избежать смерти, но даже находясь на смертном одре готовы продолжать врать, лишь бы спасти свои жалкие душонки. Думала, сможешь скрыть от меня, что смерть уже протянула к тебе руку. Мои глаза видят все, в числе прочего и угасание жизни. Хэймэм, это болезнь, которую вы, смертные, прозвали рак, не так ли? И ты смеешь просить у меня лекарства не потому, что субстанция отравляет тебя, а потому что ее просто не осталось, значит и способа спасти свою жизнь у тебя больше нет. Александра не стала отпираться, видимо, поняла, что не сможет ничего от меня скрыть, как бы ни старалась. Единственное, что она удосужилась сделать, нахмурить брови в знак недовольства. Никто не знал, что она смертельно больна, и я, можно сказать, только что обнародовал самую важную и страшную тайну главы древней организации наемных убийц. Александре диагностировали смертельную форму рака, и без субстанции, дающую бессмертие, у женщины не было шансов на выздоровление. Поэтому она отчаянно искала скелет дракона, дабы спасти себя. Ранее все основатели древнего клана разъехались каждый по своим странам, но Александра вновь собрала вместе 5 пальцев руки, чтобы отыскать кости и сварить из них субстанцию. Она очень спешила, так как времени у нее оставалось все меньше. Из-за этого она была готова даже разрушить весь Нью-Йорк Марвел. Чтобы произвести еще больше эликсира, рука прорывала туннели под городами, где можно было найти скелеты дракона. Это привело к уничтожению нескольких городов, в том числе Помпея и Чернобыля. В этот раз они отыскали останки в районе Манхэттена, и чтобы вытащить их оттуда, были совсем не против пожертвовать Нью-Йорком. Единственное, что им сейчас мешало добраться до захоронения дракона, это барьер, установленный железным кулаком прошлого. И прорваться через него, опять же, способно только живое орудие Кунь-Луня. Поэтому они и пытались захватить Дэнни Рэнда, но из-за моего вмешательства их планы провалились. Я полагаю, когда Александра узнала про чудо лекарства, которое попало в руки Уллиса Кло, она загорелась желанием обладать им в качестве альтернативы субстанции из драконьих костей. Если она получит мой эликсир, то в спешке больше не будет надобности. Она сможет действовать более осторожно и благоразумно. К тому же, если их планы не увенчаются успехом, то она все равно сможет выжить и попытать счастье в отдаленном будущем. Поэтому неважно как, но ей жизненно необходимо получить эликсир из ямы Лазаря. Сдается мне, она планировала забрать у меня лекарство силой, если же я вдруг откажу ей в этой милости. Но пообщавшись со мной и увидев воочию мои способности, она уже не была уверена в том, что в случае конфликта сможет победить и отобрать столь желанный эликсир. Она больше не хотела провоцировать конфликт и решила попытаться получить целебную жидкость посредством переговоров. «Все верно, я умираю», — горестно вздохнула глава клана. «Но я не согласна с этим. Я отыскала секрет бессмертия не для того, чтобы просто помереть от тупой болезни. Я на все готова, лишь бы продолжать жить. Так что, просто назови цену. Что ты хочешь за свой эликсир? Хаем, и что же ты способна мне предложить, дитя?» Кло говорил, что ты ищешь силы. По его словам, ты потерял былое могущество и теперь пытаешься его вернуть. Скажи мне, что тебе нужно, и я достану это. Моя организация пустила корни по всей планете, так что мои возможности крайне обширны. Ну вот, мы и подошли к цели сегодняшней встречи. Что же мне такое у них попросить? Влияние и мощь твоего клана ничтожны, заявил я. Единственным по-настоящему ценным ресурсом, которым вы обладали, были кости старой ящерицы. Но даже их вы умудрились растратить. Вы просто бесполезная кучка смертных, недостойная моего внимания. Так, первым делом необходимо показать, что мне совершенно не интересно ее предложение. Самое главное правило в торговых сделках – ни в коем случае не показывать свою заинтересованность. Джек Истини никогда не поддастся мерзким соблазнам. А вот если попросить его со всей искренностью, то он может и подумать. «Не может быть, чтобы мне нечего было тебе предложить», – возмутилась мадам, которая, по всей видимости, начала переживать за благоприятный исход переговоров. «Если бы тебе ничего было не нужно, то ты не стал бы торговать с Улиссом Кло. Может, тебе нужен вибраниум? Я могу предоставить его тебе. Что еще? Просто скажи». Было видно, как предводительница руки понемногу теряет терпение. Эликсир из ямы Лазаря был жизненно ей необходим, несмотря на ее напускное бесстрашие, женщина очень боялась смерти. Я был для нее своего рода спасителем, ведь если их план по захвату драконьего скелета не увенчается успехом, В скором времени леди смерть явится к ней и сопроводит эту гнусную женщину прямиком в царство Люцифера. Ладно, не будем и дальше мучить бедную старушку, а не то она может от переживаний прямо сейчас отойти в мир иной. Я думал неоднократно, что же мне все-таки у нее попросить, и пришел к выводу, что несмотря на всю свою древность и мистичность, клан Руки самые настоящие бедняки. Серьезно, за исключением драконьих костей у них вообще нет ничего стоящего. Я имею в виду тех вещей, которые бы смогли хоть на чуть-чуть сделать меня сильнее. Я, конечно, мог бы использовать их как своих лакеев, дабы они рыскали по свету в поисках древних артефактов и всевозможных редких материалов. Читая комиксы DC и Marvel, я запомнил множество мест, где были спрятаны самые драгоценные сокровища. Но я был бы полным идиотом, если бы поручил их поиски пяти пальцем руки. Они бы никогда не были мне верны, и при удобном случае вонзили бы мне нож в спину. Так что, подобный вариант отпадает, от этого выиграют лишь они. Как еще воспользоваться влиянием клана убийц я не знал. Я не мог им доверять, а потому услуг, которые они могли мне предоставить, было не так много. Опросить нечто банальное и простое такому возвышенному существу, как Джек, не предстало. Поэтому я остановился на варианте, который мог бы удовлетворить обе стороны. Вы не способны мне дать то, что мне действительно нужно. Смертные даже не представляют, что хранит в себе эта голубая планета и какие тайны в ней сокрыты. Есть силы, которые находятся далеко за пределами твоего понимания, девочка. Даже если бы я поручил тебе их отыскать, ты бы просто сгинула в бесконечных поисках. Ты не можешь этого знать наверняка. Александра не спешила соглашаться с мной. Просто скажи, что тебе нужно. Раз ты не можешь дать мне силу, которую я так жажду, принесешь мне знания, тоном, не допускающим возражений, заключил я. Что ты имеешь в виду? В умелых руках знания ценнее грубого проявления силы. Тебе нужна информация, пыталась пояснить женщина мои пожелания. Книги. Ты не раз повторяла, какая у тебя старая и могущественная организация. Если все так, то для тебя не составит труда собрать рукописи, в которых хранятся мудрости и знания мистических цивилизаций, манускрипты чародеев, росписи проклятых, скрижали древних. Принеси мне книги, на чьих страницах покоятся тайны забытых времен, и я дам тебе то, чего ты так жаждешь. Должно быть, вы не понимаете, почему я сделал столь нелепый запрос, какие-то книги. Но дело в том, что это действительно является самым ценным ресурсом, который я могу получить от клана Рука. Ведь благодаря изучению этих древних записей, я могу повысить свой стат мудрости. После визита в Нандапарбат в мои руки попала библиотека Расальгула, которую он собирал на протяжении многих лет. Среди них мне удалось найти более 200 книг, чтение которых способствовало повышению характеристик. Я уже успел прочитать около 48 хранилищ знаний, что дало мне прирост в 16 очков к статистике мудрости. Не знаю, сколько я получу, когда изучу все 200 книг, но точно знаю, что этого будет совсем недостаточно. Характеристика мудрости отвечала за количество моей магической силы. Если я хочу выжить в этой суровой реальности, в будущем мне придется научиться магии. И чем больше у меня к тому времени будет энергии маны, тем сильнее я в итоге стану. Поэтому мне нужно больше книг, которые поспособствуют моему прогрессу. Раз я уже получил от Расальгула все, что мог, настала пора обчистить его прямых конкурентов. «Книги, и это все?» – обеспокоенно спросила Александра. «Ты дашь мне эликсир в обмен на старые рукописи?» «Не просто старые рукописи, они должны быть наполнены мудростью древних. И если таковых среди них не окажется, или же их будет ничтожно мало, сделка не состоится. Я дам тебе время, чтобы ты успела собрать как можно больше экземпляров. Найдешь меня в этом же месте, через 3 дня», — сказал я свое последнее слово и закрыл глаза, тем самым веля ей уходить. Глава клана убийц выдохнула, затем развернулась и зашагала прочь, оставляя в тишине отголоски стука деревянных костылей по бетонному полу. «Девочка», — обратился я к уходящей Александре, не поднимая век. Она остановилась и повернула голову. «Ты так дорожишь своей жизнью, но при этом держишь возле себя свою погибель. Что все это значит?» – спросила она. Но я не собирался ей ничего объяснять. Я так и остался сидеть в позе лотоса, пока моя собеседница и ее лакеи не покинули это полуразрушенное место. Глава 152. Спящая красавица. На следующий день после встречи Джека из тени с главой Руки в Нью-Йорк Марвел прилетела Саша Бардо. «Девушки, чтобы передать в лабораторию Вавилон новые материалы для изучения. Несколько раз по моей просьбе пришлось возвращаться в Готэм. Поэтому я чувствовал себя виноватым перед ней. Пусть Саша была не совсем довольна этими поручениями, внешне она это никак не проявляла, что огорчало меня еще больше. Вечером я, Саша, Тацу и Ларин, расположившись в гостевом зале усадьбы Белого Кролика, под жар камина и трескающихся в нем горящих поленьев обсуждали прошедшую встречу с главой клана древних убийц ниндзя. В моих руках покоилась классическая гитара, и я, медленно перебирая струны, наблюдал, как огонь пожирал куски несчастной древесины. «Алекс, ты правда собираешься отдать этой падшей женщине эликсир?» — уточнила Ямашира, у которой явно не было никакого желания помогать предводительнице руки. «Зачем? Она этого не заслуживает. Может, ты и права, но несмотря на весь ее гнусный нрав и неправедный образ жизни, она все еще остается главой могущественного клана», — ответил я, — «и мы бы многое потеряли, если бы упустили возможность наладить сотрудничество с такой могущественной организацией. Так ты не станешь ничего предпринимать?» — спросила Бардо, подкинув в камин еще пару дров. «Ты почти что разрушил Нандапарбат, оставив Расальгула ни с чем, а над рукой решил сжалиться. Я еще не решил, как мне поступить. Признаться, меня очень интересует скелет дракона, который захоронен под Манхэттеном. Подумываешь о том, как его стащить?» Радостно засияла Датсон, ожидая очередные приключения. «Да, не стал я скрывать своих намерений. Вот только не знаю, мне действовать скрытно или напасть в открытую. Все-таки в отличие от Лиги убийц, рука никак против меня не выступала. Хочу сказать, что у нас с ней нет никаких разногласий, а потому я пока не знаю, как мне поступить. Хэймэм, может мне забрать драконий скелет после того, как с ними разберутся защитники? А ты уверен, что они смогут с ними разобраться?» С сомнением протянула Катана. Похоже, после битвы на складе, герои в глазах мечницы утратили былой уровень мастерства, и в этом нет ничего странного, все-таки мы втроем смогли взять вверх над доблестными поборниками справедливости и сделали это относительно просто. Поэтому ее пренебрежительное отношение к героям вполне оправдано. Но не могу же я ей сказать, что смотрел оригинальные сериалы и что мне известно, чем закончится противостояние четверых защитников и пяти пальцев руки. И вот тут я впал в раздумье. А с чего, собственно, я взял, что это сражение пойдет по известному мне сценарию? Вполне может статься, что злодеи в конце одержат вверх. Здесь временные рамки уже сильно сдвинуты. Да и одно мое присутствие может изрядно поменять знакомую мне историю, но победу руки я допустить никак не могу. Похоже, мне все же придется вмешаться, чтобы не возникло никаких непредвиденных факторов. Мой телохранитель задал очень правильные вопросы весьма вовремя, за что я ее поблагодарил. «А что ты имел в виду, когда сказал той женщине, что она держит возле себя свою погибель?» Очередной вопрос Тацу вновь заставил меня пуститься в дебри мыслительного процесса. Электро под воздействием неких обстоятельств или случайностей, не вписывающихся в сюжет, а встреча с Джеком из тени и есть одно из таких обстоятельств, могла вообще Александру никогда не убить. Или же наоборот, глава руки вообще могла не дожить до следующей встречи с тенью. И это бы значило, что мой заказ древних рукописей до меня и вовсе мог не добраться. Эх, похоже, мне и в самом деле необходимо вмешаться в этот конфликт, если не хочу остаться с носом. Я не стал скрывать от девушек свои предположения касательно возможного предательства воскрешенной воительницы, что всегда следовало за главой клана убийц. Они не понимали, как может мертвец, который находится в полном подчинении, восстать и убить свою хозяйку. Хех, а с чего они взяли, что она в полном подчинении? С этими воскрешающими средствами никогда нельзя быть полностью уверенным, что яма Лазаря, что субстанция, одно сплошное разочарование с кучей различных побочек. Хотя если такова цена воскрешения, то все не так уж и страшно, ведь вернуться из мира мертвых – это чудо, идущее вопреки законам мироздания. Смерть не любит, когда что-то идет против ее воли. Я продолжал неторопливо играть на гитаре, как вдруг мне резко стало нехорошо, и я, не рассчитав силы, порвал две струны. «Что случилось?» – встревожилась Саша. «Не знаю», – убрал я в сторону музыкальный инструмент и провел ладонью по лицу. «Что-то у меня плохое предчувствие, словно где-то произошло несчастье, и это как-то связано со мной. Черт возьми, давненько моя интуиция так громко не вопила, что прямо тошно становится. Где? Кто? Сортируй. Готэм. Нет, не там. Здесь, в Нью-Йорке. «Да, но кто, Джессика, Триш?» Тут моя интуиция подала сигнал, мои предположения верны. Я немедленно схватил телефон, но не успел даже нажать на вызов, как на экране высветился номер Джонс, я незамедлительно поднял трубку. «Алекс!» — раздался потерянный голос героини. На Триш напали, ее проткнули мечом в живот. Я резко встал на ноги, чем немало встревожил девушек, которые стали растерянно переглядываться, не понимая, что происходит. «Где вы сейчас? Ты вызвала скорую?» — закидал я вопросами героиню, беспокоясь за состояние Триш. «Мы у меня в офисе. Скорая будет до нас целую вечность добираться. Я сразу же позвонила тебе. Ты ведь спас мужчину, которого напичкали усилителями, а значит сможешь помочь Триш. Я боюсь нести ее в больницу, так что скорее беги сюда». Почти что кричала Джессика. «Джесс, слушай меня внимательно», старался говорить я спокойно. «Я буду там через 5 минут, а пока, ты должна сделать вот что. Сначала наполни ванную теплой водой, затем аккуратно погрузи туда Триш. Следи, чтобы она не задохнулась. Поняла? Да», прозвучал короткий ответ. Я выключил телефон и бросился бежать. Девушки последовали за мной. Хоть они и не понимали, что произошло, но отпускать меня одного в таком положении не хотели. Выбежав во двор, я вынул из пространственного хранилища вертолет. На нем я смогу скорее долететь до раненой Триш. «Саша», обратился я к телохранителю, «полетишь со мной, остальные пока оставайтесь здесь». «Все хорошо?» — обеспокоенно спросила Катана. «Нет», — покачал я головой, «но я все исправлю, так что переживать не стоит. Дом белого кролика расположен в центральном районе, и на машине добраться до здания детективного агентства уйдет более 30 минут. У меня нет столько времени, а потому летающий транспорт – единственный вариант. К счастью, в прошлый раз я отправил вертолет в инвентарь с еще не выключенным двигателем, и так как в хранилище время останавливается, я могу не тратить минуты на его включение и разогрев». Бордо подняла геликоптер вверх, и мы полетели в район адской кухни. Я испытывал необъяснимое внутреннее смятение, ибо новость о ранении Триш прозвучала для меня как гром среди ясного неба. Насколько я знаю, она не должна была пострадать. Видимо, я не очень-то могу доверять знакомой мне истории, так как здесь она разворачивается совсем не по известному мне сценарию. Но кто посмел напасть на Триш и главное зачем? Джессика сказала, что ее ранили мечом в живот. Это сделала рука? Если это действительно их работа, они совершили большую ошибку. Навредить дорогому мне человеку, значит сделать из меня непримиримого врага. Спустя 4 минуты полета, вертолет повис над зданием детективного агентства. От крыши нас разделяли 15 метров. Я не стал ждать посадку и, чтобы не терять ни одну из драгоценных минут, выпрыгнул из геликоптера. С нынешними физическими характеристиками благополучно приземлиться на крышу для меня не составило сложности. За считанные секунды я добрался до нужной мне двери и, ворвавшись в дом, нашел Джонс, аккуратно укладывающий Триш в наполненную водой ванную. Триш совершенно бледная лежала, прикрыв глаза. В животе у нее торчал клинок, и только потому, что лезвие перекрывало поврежденные сосуды, препятствуя потере большого количества крови, она все еще оставалась жива. Я быстро подошел к ванне и спешно вылил в воду содержимое склянки с зеленой жидкостью. Подобно красителю, эликсир вмиг окрасил воду в ярко-зеленый цвет. Затем я схватил рукоять меча и вытащил оружие из тела девушки. «Что ты делаешь?» — запаниковала Джессика, увидев, как я так небрежно вынул то, что не давало ее сестре истечь кровью. «Не волнуйся, с этого момента Стриж все будет в порядке», — заявил я, внимательно наблюдая за бледной пациенткой. «Из-за этой зеленой жижи?» — негодовала Джонс. Она намеревалась и далее выражать опасения, но явление, произошедшее после, смыло все ее сомнения. Вода в ванне вначале испустила зеленое свечение, а затем, подобно кипятку, стала шумно бурлить и пениться. Невооруженным глазом можно было заметить, как тело девушки медленно поглощало субстанцию, и насыщенный зеленый цвет воды постепенно терял свою яркость. На бледном лице Патриции начал появляться нежный румянец, а нахмуренные от боли глаза стали обретать спокойствие. Пока мы наблюдали за этим чудодейственным процессом, в квартиру ворвалась Саша, чем вызвала бурную реакцию Джессики. Она видела мою защитницу в первый раз, а потому, приняв ее за врага, присланного добить Триш, незамедлительно бросилась в атаку. Бордо среагировала быстро, за долю секунды заблокировав тяжелый удар. Александра была сильна, и Джонс это сразу признала, но это не заставило ее отступить. В данный момент девушкой управляло ярость и чувство вины за то, что ранее она не смогла защитить от врагов сестру. Сейчас она такого не допустит, и во что бы то ни стало расправиться со всеми, кто пожелает навредить ей или ее сестре. Я, конечно, понимаю состояние Джонс, но все же бросаться кулаками на каждого встречного, это уже перебор. Джессика, стой! Схватил я ее за руку прежде, чем она успела в очередной раз замахнуться на Сашу. Это мой телохранитель. Я упрекнул Джонс в излишней импульсивности и попросил держать себя в руках. Когда она наконец успокоилась, я должным образом представил девушек друг другу. И хоть их знакомство состоялось не самым лучшим образом, я надеюсь, что это не помешает им в дальнейшем стать хорошими подругами. Детектив, коротко извинившись за свою выходку, вернулась к заботам о сестре. Бордо никак не прокомментировала этот момент, так как отлично понимала, что сейчас не лучшее время для пустых разговоров. Раз мой телохранитель здесь, значит, она смогла успешно припарковать вертолет на крыше. Я сразу же вернул геликоптер в инвентарь, во избежание ненужных проблем. Эх, надеюсь, из-за моего несанкционированного полета, в городе не объявит воздушную тревогу. Все-таки вертолет появился буквально из ниоткуда и таким же волшебным образом испарился. Ладно, пусть с этим разбирается Фьюри. Хоть какая-то польза будет от того, что директор Шайтеа продолжает неустанно за мной следить. Впрочем, как и за всеми остальными. Одноглазый сталкер. Прошло около 30 минут, когда Патриция впитала последнюю лечебную эссенцию, и вода в ванной вновь обрела свой естественный цвет. На несколько секунд кожа Триш засияла ярко-зеленым светом, это служило естественным признаком того, что поглощение эликсира прошло удачно. Теперь, когда зеленый свет отступил, можно было отчетливо видеть, что рана на животе девушки затянулась, даже шрама не осталось, отчего можно было подумать, что всего этого кошмара и вовсе не было. Патриция медленно открыла глаза и посмотрела на присутствующих. Затем, робко окинув взглядом помещение, слабым голосом спросила: «Почему я в ванной?» «Триш, как ты себя чувствуешь?» В нетерпении спросила Джессика. «У меня слабость. Хочу поспать». У Акер все еще было тяжело говорить, а потому она отвечала лишь короткими предложениями. Я погладил девушку по ее мокрым волосам и сказал, что теперь все позади и она может спокойно поспать. Так как Триш приняла лекарство из ямы Лазаря, находясь буквально на смертном одре, ей необходим чуткий сон, который послужит последним этапом излечения. Уверен, что когда она проснется, почувствует себя лучше, чем когда-либо. Об этом я и рассказал обеспокоенной Джессике, которая закидала меня вопросами касательно сонного состояния своей сестры. Выслушав меня, она облегченно выдохнула и, кажется, уже совсем успокоилась. Она не спеша вытащила пробку из ванны и, слив всю воду, принялась протирать сестру полотенцем. Я хотел предложить свою помощь, но детектив даже слушать ничего не желала, выгнала меня из ванной комнаты под предлогом, что ей нужно снять с Патриции мокрую одежду. И хоть Джессика прекрасно знала, в каких мы с Триш находимся отношениях, так как сестра уже успела ей все рассказать, она тем не менее проигнорировала это, выставив меня за дверь. Через несколько минут девушка уложила нашу пациентку на кровать и наконец поведала мне о том, что же сегодня здесь произошло. Согласно ее словам, после того как к ней пришла Триш, дабы проведать героиню и выяснить, не продолжает ли та губить себя алкоголем, в ее квартиру вломились пятеро неизвестных в черных одеяниях. Она могла бы легко разделаться с ними, вот только, как она позже поняла, они пришли вовсе не за ней, а за ее сестрой. По-видимому, их целью было схватить Патрицию, но они не ожидали, что Уэкер сможет оказать достойное сопротивление. Все-таки девушка не первый год обучается искусству самообороны. Из-за этого в ходе сражения, один из убийц, не рассчитав силу, проткнул девушку мечом. К счастью, Джессика успела помешать ублюдку вытащить холодную сталь и, вдарив как следует по лицу, заслонила собой Триш. Неизвестные, видимо, решив, что цель, которую они должны были схватить живой, вскоре умрет, решили отступить, ибо задание они полностью провалили. Джонс боялась звонить в скорую, так как считала, что убийцы могли поджидать их и там. Поэтому она позвонила мне. Она не знала, кем именно они были, но догадывалась, что здесь замешана рука. Она вместе с другими членами защитников уже несколько раз сражалась с этой древней организацией, Возможно, они таким образом хотели отомстить ей. Рука. Да как посмели эти черти напасть на Патрицию? И ведь не просто напасть, они едва не убили ее. Чем больше я думал об этом, тем больше наполнялся холодной злобой. Что ж, вы сами вырыли себе могилу и породили страшного врага. Глава 153. Китайский ресторан. Джесс, что ты теперь собираешься делать? Спросил я у героини. То, что произошло сегодня, боюсь, акция неодноразовая. Я больше не позволю им навредить Триш. В голосе девушки звучали решительные и гневные ноты. И то, что произошло, так просто с рук не спущу. Их в конец распоясавшуюся организацию я сравняю с землей, будь уверен. Согласен, кивнул я. Они в самом деле перешли границу дозволенного, и им следует понести заслуженное наказание. Только ты же не думаешь в одиночку расправиться с таким грозным врагом? Что ты хочешь сказать? Предлагаешь нам с тобой объединиться? Я внимательно посмотрел на Джессику. В моих глазах можно было прочитать. Это же очевидный факт. Это само собой разумеется, сказал я. Но сейчас я говорю не о себе, а о наших с тобой друзьях, защитниках. Они не меньше нашего заинтересованы в уничтожении руки. Погоди, когда это они стали твоими друзьями? Зацепилась за слово Джесс. Откуда ты их знаешь? И уж тем более, откуда тебе известно, что я с ними связана? Джесс, мне кажется, ты меня по-прежнему недооцениваешь. Я ведь уже говорил, мне известно куда больше, чем остальным. Я не просто знаю, что ты состоишь в защитниках. Ну, это громко сказано, вставила она между строк. Я знаю состав всей вашей команды и знаком с каждым из вас лично. Что? Приподняла она брови от удивления и подозрительно на меня покосилась. Не смотри так на меня, пожалуйста, улыбнулся я детективу. Я не ставил себе цель познакомиться с членами твоей геройской команды, просто так вышло. Я рассказал ей вкратце о том, как пошел в юридическую фирму, чтобы нанять слепого адвоката, как встретил молодого президента многомиллиардной компании на премии Хегами Awards 2011, а также, как познакомился с черным хозяином местного бара, отправившись искать одну подвыпившую мадам. Джонс поняла, о ком шла речь, но нисколько не смутилась. Она согласно кивнула, вспомнив, как после расправы над Килгривом отправилась размышлять о насущном в бар Люка Кейджа и опустошила в заведении неуязвимого человека несколько бутылок разнообразного спиртного. И так как наша героиня пребывала в неведении относительно недавнего сражения защитников с древней организацией наемных убийц, я ей обо всем поведал. О том, как рука напала на ее друзей, как хотела схватить железного кулака, и как мое вмешательство сорвало все планы гнусных негодяев в черном. Джессика слушала с нескрываемым удивлением. «Теперь ты знаешь, что рука нацелена не только на тебя или на Триш», — сказал я, бросая взгляд в сторону спальни, где, свернувшись калачиком, очаровательная блондинка мирно странствовала в царстве Морфея. «Все члены защитников, а также их родные и близкие попали в их черный список. Ты сказала, что у ворвавшихся убийц руки не было цели убивать Патрицию. Они хотели взять ее живьем. Я думаю, что таким образом они намеревались оказать на тебя давление и заставить тебя делать то, что нужно им. В нашем случае, полагаю, они планировали угрожать тебе расправой над Триш. Велели бы тебе привести к ним Денни, если хочешь, чтобы сестра осталась жить. Сволочи, выругалась Джонс и сжала ручки в кулак. Как они только посмели. Верно, как они посмели. Выделяя каждое слово, проговорил я тихим тоном. В этот момент из моего тела на долю секунды вырвалась отрицательная энергия. Джесс невольно вздрогнула. Она поняла, что хоть я говорил спокойно и ничем не выдавал свое эмоциональное состояние, во мне сейчас бушевал океан ненависти, возможно даже больший, чем в ней. Но несмотря на это, я продолжал сохранять хладнокровие и от этого, кажется, становилось еще страшнее. Думаю, нам следует поговорить с защитниками и рассказать о том, что произошло. Им стоит быть настороже, рука может явиться и за их близкими. Я позвоню Митту. Я Люку, вздохнула девушка, вытаскивая телефон. Я поговорил с дьяволом адской кухни, затем незамедлительно связался с хранителем Кун Луня. Как оказалось, Патриция была не единственной, кто сегодня ночью подвергся неожиданной атаке. Не знаю, богиня Фортуны ли протянула сегодня нашим поборникам справедливости руку или же сработал реол героя, позволивший им оказаться в нужное время в нужном месте, Факт в том, что доблестные члены защитников смогли вовремя появиться и спасти близких им людей от протянутых лап руки. Видимо, они решили не мелочиться и попробовать разобраться с нашими героями в один день и за один раз. Вот только злосчастных убийц снова подстерегла неудача, и они ушли домой побитые и грустные. В любом случае, рука начала активные действия, значит, медлить и бездействовать мы не могли. Пора вступить в прямую конфронтацию и разобраться с ними раз и навсегда. Мы приняли решение встретиться и обговорить наши дальнейшие действия. Так как ситуация была безотлагательной, мы договорились собраться в одном китайском ресторанчике, расположенном в центре адской кухни, через полчаса. Каждый защитник уже успел спрятать своих людей в надежном месте, где они будут на время в относительной безопасности. Но так как стриж ситуация несколько отличалась, мы с Джессикой не нашли места, где девушка смогла бы переждать эту надвигающуюся бурю. И тогда я выдвинул предложение оставить ее здесь же, в апартаментах Джонс. «Ты с ума сошел?» – взбунтовалась девушка. «Да это первое место, где ее будут искать», – громко проговорила она, но тут же прикрыла рот рукой, вспомнив, что в соседней комнате спит ее сестра. «Джесс, ты все еще на взводе, я все понимаю, но тебе стоит успокоиться и мыслить рационально. Послушай, сейчас твоя квартира – самое безопасное место. Кто в здравом уме решит, что после всего произошедшего, мы решим не бежать куда-то, а остаться здесь? А что если люди руки решат все же проверить это место? Зачем им это делать? Они ведь уверены, что Триш мертва. О чем ты говор?» Тут она осеклась на полуслове, поняв, что я имею в виду. Все так, убийцы руки видели, как Патриция истекала кровью, а вонзенный в живот холодный кусок стали обещал забрать ее жизнь за считанные минуты. Уверен, такие профессионалы своего дела быстро высчитали в уме, что в подобных условиях выжить девушке никак не удастся. Скорая добраться не успеет, а ее сестра не обладает медицинскими навыками, чтобы попытаться спасти умирающего человека. Поэтому они, должно быть, считают, что душа Уокер давно покинула тело. Ведь такая переменная, как я, никак не входила в их расчеты. «Они не станут больше искать Триш», — сказал я. «Они думают, что ее больше нет. Пусть так и продолжают думать. Я все равно не могу оставить сестру одну». Что ж, ее волнение вполне оправдано, ведь она сегодня едва не лишилась сестры. И в данный момент единственное, о чем она может думать, это о защите Патриции. Я понимаю Джесс и хочу защитить ее сестру не меньше нее, но я также знаю, что Триш больше ничего не угрожает, и нам не следует зацикливаться на этом и оставаться здесь. Эх, хотел бы я сейчас на время отдать Джессике свою интуицию, чтобы она почувствовала все то же, что и я, и наконец успокоилась. Но так как это невозможно, придется убеждать детектива словами и действиями. «Послушай, Джесс, нам необходимо встретиться с ребятами и все обсудить. Насчет Триш не волнуйся, Александра останется здесь и присмотрит за ней. Она», — взглянула героиня на молчаливую женщину, стоящую возле открытой двери в спальню и внимательно следящую за спящей Патрицией, — «она не сможет. Ты ведь сражалась с ней недавно», — прервал я возражение героини, — «и должна была почувствовать ее силу и навыки, не так ли?» «Да», — неохотно призналась детектив, — «но я все равно лучше защищу сестру. Она профессиональный телохранитель. Защищать клиента — ее работа. Джессика, я не сомневаюсь, что ты обладаешь огромной силой и что способна своими кулаками многих поставить на колени. Прости, я не хотел этого говорить, но даже со всей своей мощью ты не можешь как должно защитить человека, так как просто не обучена этому. Атаковать всегда легче, чем защищать. Однако Саша как телохранитель в первую очередь натренирована именно на спасение своего клиента, а не на расправы над противником. Ты не можешь отрицать, что она лучший выбор». Джессика снова хотела возразить, но не найдя подходящих аргументов, сдалась и согласилась оставить Триш под защитой Бордо. Мы объяснили Александре сложившуюся ситуацию и попросили ее присмотреть за Триш. Она внимательно нас выслушала и серьезным, но в то же время мягким, голосом дала Джонс слово, что непременно защитит ее сестру. Небольшой ресторанчик встретил нас приглушенным светом китайских фонариков с красными бумажными абажурами. До самого порога доносился манящий букет запахов лесного разнотравья. За столиком, отделенным от общей зоны бамбуковыми перегородками, сидели трое мужчин. Услышав звук дверных колокольчиков, эти ребята обернулись и приветственно нам кивнули. На улице уже стояла полночь, и ресторан давно должен был закрыться. Но несмотря на это, он все еще продолжал принимать гостей. «Почему?» – спросите вы. «Деньги. Все решают деньги. Многоуважаемый монах Кун Луня договорился с владельцем заведения, чтобы нас приняли вопреки устоявшимся правилам и глубокой ночи. Мы с Джессикой прибыли сюда самыми последними, так как мне пришлось достаточно долго уговаривать девушку оставить Триш на попечительство Саши Бардо. Поэтому как только мы сели за стол, хозяин ресторана, мужчина довольно преклонных лет, который, кажется, знал не только секреты традиционной китайской кухни, но и секрет долголетия, закрыл за нами дверь на ключ. В металлическом котелке, помещенном в центре стола, кипел, поднимая горячий пар, наваристый острый бульон. Хоть на улице была тьма тьмущая и, пожалуй, многие уже давно видели не первый сон, я был вовсе не против чего-нибудь перекусить, дабы снять стресс и напряжение. «Чего так долго?» – спросил Кейдж, с аппетитом наворачивая лапшу под фирменным соусом. «У нас была небольшая дискуссия», – ответил я, наливая в фарфоровую чашку Джессики ароматный чай. Девушка немного опешила от подобной заботы с моей стороны, но протестовать не стала и сделала глоток. С ее взрывным и независимым характером, я бы нисколько не удивился, если бы она стала возникать и упрекать мое поведение. Но, видимо, из-за накопившегося стресса она решила уступить мне и молча принять дружеский жест. «Что у вас там произошло?» – спросил черный здоровяк. «Джесс, ты мне так и не ответила толком. Что стришь? Она в порядке?» – сказал я вместо девушки, заметив, что Джонс не горит желанием отвечать. «Ее, правда, чуть не убили, но в итоге все обошлось. Можешь более подробно рассказать, что случилось?» Идя на поводу у любопытства, попросил слепой адвокат. «Может, мы оставим эту тему?» – не выдержала Джессика. «Говорите лучше про себя», – буркнула она, выражая явное недовольство обсуждению ее пострадавшей сестры. «Если вкратце, то ее проткнули мечом», – сказал я, проигнорировав просьбу героини. «Прости, Джесс, но врать я не могу. Да и потом, ребятам лучше знать, что сделала рука и на что они способны. Амитабха, вы отвезли ее в больницу», — выражал беспокойство железный кулак. «Нет, Джессика не стала вызывать скорую, боялась, что рука может нагрянуть в больницу и довершить начатое. Она позвонила мне, и я урегулировал ситуацию». «То есть как?» — не понял сорвиголова. «Ты ее вылечил?» «Именно», — улыбнулся я во весь рот. «Так что теперь ей ничего не угрожает. Как ты это сделал? Ты врач?» — спрашивал Кейдж, которого, кажется, уже ничего не могло удивить. «Нет, но у меня есть свои методы», — отвечал я загадочно. «Теперь вы понимаете, что вам еще повезло успеть на защиту ваших близких. К Джессике же удача повернулась спиной, однако, благодаря своевременному вмешательству, худшего нам удалось избежать. Опять же не без помощи везения», — заметил я. «Рука начала действовать решительнее», — проговорил монах Кун Луня. «Боюсь, они не остановятся, лишь станут еще безжалостнее. Я не знаю, зачем я им нужен, но сомневаюсь, что для благих дел. Мы не можем отдать им тебя, Дэнни», — сказал Мэтью твердо и решительно, — «но и не можем оставить все просто так. Жизни наших близких находятся под угрозой, и мы обязаны их защитить. Но как бы мы ни старались, мы не сможем все время быть рядом с ними, поэтому мы должны покончить с рукой», — решительно заявил неуязвимый человек. «Люди древнего клана чуть не похитили его девушку, поэтому гнев Люка по отношению к организации наемных убийц возрос в разы. Пока мы с ними не разберемся, они не прекратят нас преследовать. Пора положить этому конец». «Предлагаешь нам напасть первыми?» — усмехнулась Джонс. «Это самоубийство». «Нет», — спокойным и умиротворенным голосом произнес Рент. «Если мы будем действовать сообща, у нас может появиться шанс. Ребята, пожалуйста, не забывайте обо мне», — указал я на себя пальцем. «Пока я с вами, мы сможем добиться всего. Вы знали, что я приношу удачу. Алекс, мы ценим твою помощь, но ты уверен, что хочешь в это влезать?» — спросил Мёрдок, понимая, что я единственный, кто до этого не имел никаких контактов с рукой, за исключением битвы, произошедшей на крыше пару дней назад. «Они намного опаснее, чем ты думаешь. Тогда я тем более вам нужен. Без меня вам будет ох как непросто. Да и потом, вместе со мной в команде будет 5 человек, как и 5 пальцев руки. По одному на каждого, что скажете?» — произнес я задорно, но в глазах моих не было радости. Защитники почувствовали, как воздух в ресторане стал заметно прохладнее. «Хм, похоже, я вновь неосознанно выпустил негативную ауру. Все они наконец осознали, что рука меня очень сильно обидела. Защитники являлись людьми совсем не глупыми, потому они быстро поняли, что причина моего гнева кроется в Триш. Рука и представить себе не могла, что в том момент, когда члены клана едва не убили Патрицию, она не просто обидела Джессику, а разозлила более страшного врага. «Хорошо, Алекс, если хочешь нам помочь, мы только рады», произнес Сорвиголова и на правах лидера защитников принял меня в команду. «А теперь давайте подумаем. Пусть мы все и пытаемся сделать добро, к плану стоит подойти рационально». «Да вы шутите». Дверь черного хода открылась, и в ресторан усталыми неспешными шагами вошел пожилой мужчина. В его правой руке отсутствовала кисть, место среза было небрежно обмотано тряпкой и, кажется, все еще кровоточило, значит, отсечена совсем недавно. Левая рука незваного гостя была цела, и в ней он нес острую катану. Зрачки его глаз были полностью белые, отчего можно было сделать смелое предположение, человек был незрячим. «Это очень дерьмовое укрытие», — заявил старый воин. «Стик», — вздохнул Мэтт Мёрдок, проведя ладонью по лицу. «Да уж, ход сценарий здешней истории далеко отошел от знакомой мне версии, все же он отчаянно рвется быть похожим на оригинал». Глава 154. О драконах. «Кто это такой?» — процедила Джессика, недовольно разглядывая следы свежей крови на порядком изношенной одежде слепого старика. «Тот, кто поможет вам спасти Нью-Йорк, Марвел», — ответил Стик, убирая за спину острый клинок. «Метью, и это твоя команда? Что тебе нужно, Стик?» — не очень приветливо спросил Сорвиголова. «И как ты вообще нас нашел? Вы из чистых», — догадался Железный Кулак, кем именно являлся незрячий воин. «Для меня честь встретиться с вами», — поклонился Дэнни, накрыв левой ладонью правый кулак. «Благодаря вам, рука все еще не победила. Я слышал от монахов Кунь-Луня, как вы доблестно сражаетесь». «Сражались», — прервал старик молодого мастера. «Теперь это делать некому. Все мертвы, остался лишь я». «Как же так?» — не мог Рэнд поверить в услышанное. «Что у тебя с рукой?» — не выдержала Джонс, чье внимание еще с появления гостя было приковано к обмотанной тряпкой руке. «Отрезал, чтобы сбежать», — ответил Стик ровным тоном, будто это было в порядке вещей. «Я так понимаю, вам всем досталось этой ночью. Надеюсь, до моего прихода вы обсуждали, как расправиться с рукой. Метью, похоже, ты наконец созрел и готов вступить в войну». «Откуда он тебя знает?» — спросил Кейтшу Мёрдока. «Он его учитель», — ответил я вместо помрачневшего адвоката. «Это же видно невооруженным глазом. Они оба слепы и, судя по их взаимоотношению, довольно-таки близки. Пусть Мэтт и недолюбливает пожилого гостя, я уверен, это всего лишь небольшая ссора между наставником и учеником. Стик, слепой и загадочный мастер боевых искусств и член непорочности. Из-за войны, которую ведут чистые с рукой, перед Стиком была поставлена задача поиска и обучения будущих солдат. Он обучал как Электру, так и Мэтта Мёрдока, чтобы те сражались на его стороне и помогли остановить преступную организацию. Пусть старик немного и сумасшедший, готовый практически на все, лишь бы не дать руке победить, вплоть до убийства своих же, но тем не менее он является одним из самых сильных бойцов вселенной Марвел, несмотря на то, что, как и у дьявола адской кухни, глаза его были незрячими. «Это не просто маленькая ссора, Алекс, опроверг Метью мои предположения. Этот старик безумен, и если мы будем его слушать, лишимся наших жизней. Это война, и жертвы неизбежны», — сурово заявил Стик, досадуя на слишком кроткий нрав своего ученика. «Когда же ты наконец повзрослеешь? Ваш город находится на пороге неминуемой катастрофы, а ты до сих пор не выбрался из своей песочницы», — выпалил он. «Вы о чем?» — не поняла Джонс. «Вы говорите о тех толчках, которые беспокоят город в последнее время». «Толчки – это лишь начало, за ними последует мощное землетрясение и Нью-Йорк сгинет в пучине руин. Знаете, сколько городов уже пало от безжалостных действий руки? Возьмите любую книжку по истории, чуть ли не каждая катастрофа – их рук дело». «Почему они это делают?» – спросил Кейтшу старца. «Чтобы замести следы». «Ладно, но следы чего? Я не уверен, так же, как не уверен в том, зачем им в этот раз понадобился железный кулак». Все погрузились в размышления, ибо действия руки чрезвычайно беспокоили каждого из здесь присутствующих. Вернее, больше всего их беспокоило то, что они не совсем понимали, какую цель рука наметила. Неизвестность пугает сильнее всего. Пока все пребывали в молчаливом раздумье, Джессика бросила на меня косой взгляд, заставив занервничать. Она вдруг пододвинула ко мне вплотную стул, приблизила свое лицо и посмотрела прямо в глаза. «Что случилось?» – забеспокоился Сорвиголова, который, как и все остальные, не понимал, что героиня делает. «Алекс, помнится, ты говорил мне, что тебе известно все», – девушка широко улыбнулась, припоминая мои прошлые заявления. «Может быть, ты знаешь и о том, чего хочет рука?» «Гражданочка, во-первых, я никогда не говорил, что знаю все на свете. Я лишь сказал, что мне известно несколько больше, чем остальным. Просто, для меня информация – это способ выжить и победить. Во-вторых, мне действительно есть, что вам рассказать о планах наших врагов». «Ты серьезно?» – не сдержавшись, выкрикнул Кейдж. «Почему же ты раньше молчал? Вы не спрашивали?» – пожал я плечами, словно вина за недосказанность была не на мне. Да и потом, время для этого было неподходящим. «Хм, какой интересный молодой человек. Стук его сердца весьма уникальный, не так ли, Метью?» – заметил Стик. «Неважно», – вздохнул Сорвиголова. «Алекс, рассказывай, что тебе известно». «Что ж, настало время слегка проинформировать наших героев. Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Нынешняя сюжетная арка противостояния защитников и руки идет далеко не так, как я бы того хотел. Знакомая мне история значительно сдвинулась, и я не знаю, кто в итоге победит. И чтобы повысить шансы героев, думаю, не лишним будет рассказать им, чего добивается древний клан убийц. Думаю, вы уже знаете, что пять пальцев руки не совсем обычные люди. Они настоящие долгожители или, как они любят себя называть, бессмертные. В некотором роде их правда можно назвать таковыми. Стик не даст мне соврать, некоторые из них уже умирали и не раз, но по итогу их всегда возвращали назад к жизни. Слепой старик лишь хмыкнул, демонстрируя презрение к их так называемой вечной жизни. «Они в самом деле способны воскрешать мертвых? Это же полный бред», — не верила Джессика. «Это не бред, мы уже встречались с одной воскрешенной несколько дней назад», — сказал неуязвимый человек, вспоминая, как им пришлось несладко в битве против Электры. «Вы, ребята, уже совсем чокнулись?» Девушка смотрела на нас, как на сумасшедших. «Ладно, сделаю вид, что я вам поверила. Но раз они способны восставать из мертвых, как мы вообще собираемся их побеждать?» «Для своего бессмертия и воскрешения», — отвечал Рент на вопрос подруги, — «они используют субстанцию, которую добывают из костей дракона. Но, как мне известно, этого мистического зелья у них практически не осталось. Значит, если они умрут, то не смогут больше возвращаться в мир живых», — заключил Люк, понимая, что хотел сказать монах. «Дело не только в этом», — взял слово Стик. «Без этой субстанции они вскоре сгниют и станут грудой костей. Чтобы поддерживать вечную жизнь, им необходима регулярная доза этого вещества». «Все верно», — согласился я. «Они правда зависимы от субстанции, как правда и то, что осталось у них ее немного, а если быть точнее, то они израсходовали свой последний ресурс для воскрешения Электры на час. Должно быть, вы хотите спросить, зачем они так поступили? Зачем им тратить последние капли эликсира на кого-то, кто не входит в основной состав пяти пальцев? Все просто, они хотят, чтобы Электра помогла им достать драконий скелет, что покоится под Манхэттеном». «Что? Ты серьезно? Амитабха, значит, они нашли еще одно захоронение священного зверя?» — сложил железный кулак руки в молитвенном жесте. «Как я и предполагал», — скорчив недовольную гримасу, проговорил Стик, — «они отыскали его. Это плохо. Если руке достанутся кости дракона, они станут сильнее прежнего. Нельзя этого допустить.